Хитники на Тискосе. Только связанный Асташа понял, что же его несвязанного тяготило в этих лесах и горах. Не было тут ясной дороги, к которой он, чусовлянин, привык. Тропки, путики, засеки, памятки — все только для посвященных, все непонятное, все тайное. Последняя знакомая дорога — серебряная, и та осталась позади, за лесами. Как отсюда выбраться? Асташа не умел находиться по звездам, не отличил бы полудень от полуночи по веткам или мхам, даже с маточкой в руках вряд ли вышел бы. А без людей, без рек, ему здесь гибель. Он человек реки, а здесь люди леса. Это вагулы, это скитники. У каждого свой мир. Зря он сюда сунулся. Сани волоклись по сумрачной нехоженой койге, валились с бока на бок на лесном хламнике, скользили по жухлой травке редких еланей. Асташа лежал лицом вверх, и ему казалось, что, переступая через него, над ним идут вагульские орлы-великаны, волочат по земле распущенные крылья. Низкие, мутные тучи медленно скручивались узлами, из которых начинал капать дождь, или расплетались пряжей, расползались по небу, как разваренная каша. Здесь были немеренные, еще никем не поделенные леса, куда мало кто заходил. Здесь пахло нетронутой прелью, смолой, грибами, дождем. Птицы уже не пели. Вагульские бесы тут и не прятались, а сидели в дуплах, в вихревых гнездах. Прямо днем глядели открытыми глазами, ухмылялись рылами наростов вылей. Так и шли по барам верещатникам, что стоят по колено в вересе, по тонким и частым высокорям в распадках, по ворошам прогалинам, заваленным мелким хворостяным дрязгом, радами обходили висячие болота наволоки, на высоких склонах в редких просветах густых по две Асташа вдруг видел пронзительные дали синими и тяжелыми, будто коровье вымя горами. Кикилия не скрывала, где они идут. Все равно Асташа не выберется. Вот гора Верхняя Сылвица, вот гора Кырма, вот гора Подпора. Асташа совсем закоченел, руки и ноги затекли, но Кикилия развязала его только на ночлег. «Уйду ночью!» — сипло пообещала Асташа Кикилия. «Не укараулишь, не догонишь!» Кикилия показала Асташе его нательный крест и сунула себе в рот. «От креста не уйдешь?» — прошамкала она. «Я тебе горло распорю сучком!» «Все равно успеешь глотнуть, тогда утробу твою выпотрошу!» — бессильно обещал Асташа. Всю ночь над тусклым костерком скрипел и шевелил костлявыми ручищами огромный кобел, высохший на корню кедр с облупившейся корой, будто корчась в кобях одеревенело вагульское чудище. Асташа, изнемогший и голодный, лежал на куче хвороста и думал, что вот сейчас возьмет сучок поострее, подкрадется к девке и воткнет ей в горло, рванет на себя, чтобы вывернуть горло наизнанку. Но Кикилия на каждый хруст открывала белые в темноте глаза и смотрела, казалось, прямо в душу Асташи. Она была сильнее и не дала бы себя убить. И как в дреме она отличала стон кобела от треска хвороста. «Уйти без креста? Что крест? Вера-то с собою?» Но крест не ургаланд шакулы, в который хочешь посадил башка, а хочешь и прогнал. И крест, конечно, не божок, не идолок, но ведь именно тех, кто мылся в черной бане без креста, душили жестокие банники. И только те девки, что без креста тонули, возвращались из омутов русалками. И схороненные без креста мертворожденные младенчики вылезали из могилок страшными гошами, которые жили в ивниках и спали под сорошником. Нет, без креста нельзя. Батя говорил, что человек слаб, а потому к разуму ему дана еще и вера, потому к опыту дана еще и молитва, к барке икона, а к сплавщицкой трубе родильный крест сплавщика. Над каждым крещенным добрая Богородица держит свой покров, а крест, как скрепа, чтобы бури этот покров не сдули. Крест не вера, как амбарный замок, не богатство, но без замка не сбережешь скарба, без креста — веры. А куда в жизни без веры, если слаб, если каждый сквозняк тебя с ног валит? Скрипел, ныл в темноте над углями старый кобел, точно осенние ветра отпевали волю, и Асташа, смиряя себя, снова решил положиться на Господа. Ему видней, зачем Асташе надо очутиться у хитников на Тискосе. Проснулся Асташа от того, что Кикили вновь навалилась на него, заламывая ему руки. Асташа и не дернулся воспротивиться, когда вожанка опять передавила его запястье. Предстоял еще один день голодного пути. К вечеру, соскользнув со склона горы Подпоры, вдоль подпоры речки Кикилия вывела, наконец, к Тискосу. Тискос-то шириной был в телегу. Устье речки Подпоры пришлось между двумя покатыми горами и походило на обычную развилку лесных дорог, только всю разъезженную вдоль и поперек, растоптанную, перекопанную, словно здесь разорвалось огромное ядро. Этот взрыв зашвырял все небо комьями дождевых туч, будто кусками суглинка, ошметками земли, волосатыми клочьями дерна. Свет заката розовый, как глиняная вода, неряшливо растекся среди облаков. Изуродованная стрелка двух лесных речек казалась плевком, растертым по половице грязной подошвой. Все было перерыто, превращено в груды земли и гальки среди огромных мутных луж, которые соединялись журчащими ручейками. Да и стройный лес вокруг был подрублен, но елки не уронили, а оставили висеть друг на друге. Старателей здесь было примерно с десяток. Мужики рассыпались по всему пространству росчести, топтались в лужах, копали, наваливали породу на носилки, таскали носилки к бутаре. Корнила Нелюбин успел рассказать Асташе, что Ипат Терентьев был в учениках у знаменитого тагильского плотинного мастера Леонтия Злобина, совсем уж старичка, в пору Ипатова ученичества. Этот Леонтий Злобин построил на непокорных горных речках десятки вечных плотин, в том числе и в Тагиле, и в Ревде, и в Екатеринбурге. Леонтий и научил Ипата понимать толк в плотинах и приисках, в копанях и шахтах. С таким навыком чего не доставало мужику? Почему предался Белобородову? Явно разумением знатока в беспорядке рытвенной куч была сделана насыпь, на которой громоздилась здоровенная деревянная бутара, золотопромывочная машина, прочно сбитая из брусьев и досок. Сито и рычаги ее были железные, хоть и ржавые, но дорогие, не по карману бродяжим и разбойным хитникам. Под насыпью чернела водяная яма. Мужики высыпали породу с носилок на лоток бутары, а катчик шурудил породу граблями, ровно разгребая по дощатому поду над сеткой. Бутару за рычаги качал промывальщик, водолив у подъемника журавеля черпал бодейкой воду из ямы и выливал ее на долбленные деревянные потоки. Вода пузырилась и текла по грязной породе, просачиваясь вниз с яруса на ярус. Порода, промываясь, словно кипела, с дробным рокотом сыпалась сквозь сетки, застревая в ситах. Бутара скрипела и стучала, слышался плеск, шуршали в коробах промытые пески. Ручей бурой пены бежал из-под бутары обратно в яму. Хрипели промывальщик, окатчик и водолив, словно три задыхающиеся в дымокурах пасечника возле огромного урчащего улья, в сотах которого зреет самый сладкий в мире мед золота. Кикилия остановилась на расчищенной от валежника опушке, где громоздились балаганы из корья. В углях еще курящегося костровища торчал артельный котел. Свист оборвал работу старателей. Мужики, воткнув в лужи лопаты, стали собираться вокруг Кикилии, молча обступили Асташу, привязанного к бендюгам. Кикилия пыхтя распрягала коня. Не оглядываясь, она спросила через плечо: «А тятя где?» «К дырнику ушел», — буркнул один из мужиков и, подумав, добавил: «Удачу выпрашивать». «А это с тобой кто?» Кикилия за рукав потянула к себе промывальщика и что-то зашептала ему на ухо. Прочие ждали. Мужик-промывальщик как-то обрадованно и трусливо пялился на лежащего Асташу. «Говори, Меркул», — угрюмо прозвучало из толпы. Асташ снизу разглядывал хитников, обросших и грязных, одетых в мокрое рванье. Все они были корявые и сильные, с неподвижными, изможденными лицами и тусклыми, уже все видавшими глазами. Это были люди отчаянные, опасные, привычные жить на кромке. Кто они? У двоих вон багровые клейма на лбах, у третьего ноздри вырваны. Пугачевские воры, сбежавшие из-под Царицына кнута, демидовские углежоги, столкнувшие в раскаленное недро кабана залютовавшего приказчика, староверы из сожженных скитов, разбойнички, нарвавшиеся на кулакастого купчину, люди, сыгравшие судьбой в зелень и все продувшие подчистую. Развязать Асташу никто из них и не подумал. А это, Робя, наша разгадочка, отчего намыли мы 19 золотников, а Ипат Терентьич Якову Филипповичу только 10 сдал, усмехаясь, пояснил Меркул, как-то заискивающе глядя на Асташу. Это Кикильюшка Ипат Терентьичу от старца Павла приемщика привезла. А он за добычей нашей намылился, да с полдороги с какой городка бежать хотел, испужался, видно. Хитники опять молчали, разглядывая Асташу. Кикили ухватилась за локоть Меркула и приоткрыла рот, словно и сама была поражена, что за злодей ей попался. «Брешет!» — сволокуши сипло сказала Асташа. «От старца Павла у меня поручений нет. Я по своей воле к Ипату шел». «Ну, ага, по своей воле!» — глумливо согласился Меркул и с намеком поддал ногой по волокуше. «Эта дура ваша меня скрутила, не спросясь! Я и так...» «Правду говори!» — перебили из толпы, и другой голос устало добавил. «Лучше сам, без дыбы». «Давай, давай!» — покивал Меркул, словно подначивал к чему-то. Бойкие, бесстыжие, со злой придурью глаза его так и ели Асташу. «Пойдите к черту!» — гневно закричал Асташа. «Чего вам от меня надо? Мне от вас ничего не надо! Силком волочите на какой-то грех! Я сплавщик, не старатель и не скитский! У меня к Ипату спрос был о пугачевской казне, а ваш дележ не мое дело! Развяжите лычаги, ироды! Золото да не то!» — быстро сказал Меркул, оглядываясь на хитников. Асташа тотчас вспомнил расписку от старца Павла, что на какую случайно нашел в кикильниной одежде. Все стало ясно. Этот Меркул тайком сплавлял часть добычи старцу Павлу, а свалить грех хотел на Ипата. Только Кикиль, эта дочь Ипатова, как на то согласилась? Неужто такая дура непроходимая? «Эй, артельники!» — торопясь заговорила Асташа, чуть приподнимаясь, насколько веревка позволяла. «А я догадался, куда ваша добыча утекла. Это Меркул украл ее у вас и старцу Павлу продал. Я у девки вашей ненароком расписку старца видел на 9 чарок от Меркула Опаленкова». Водолив, здоровенный волосатый мужик с брюхом и смоляной бородой, торчащей как труба, растерянно смотрел то на Меркула, то на хитников. Кикилья стояла дура-дурой, ничего не понимала, а Меркул вдруг подмигнул Асташе. «Робя, девка обшарить надо!» — не оборачиваясь, сказал старый лысый хитник без ноздрей. «А ты, парень, помни, что у нас слова как ножики и даром только в яму головой!» Кикилья завыла, когда трое или четверо мужиков потащили ее в сторону, повалили и с руганью стали задирать и рвать одежу. «Меркулушка, не дай лапать!» Отбиваясь, голосила девка. «Да кто тебя еще не лапал-то?» — негромко хмыкнул Меркул. Хитники ждали, глядя на ворочающуюся кучу людей. «Нету при ней ничего, дядя Яким», — поднимаясь, отряхиваясь, сказали мужики. Полуголая, растрепанная Кикиля сидела, раскорячив белые толстые ноги, сопя и хлюпая носом, она собирала вокруг себя втоптанные в землю обрывки сарафана. Меркул ухмыльнулся Асташ в лицо. Асташ почувствовал, что звереет! Задергал плечами, пытаясь освободиться. «Опять он сдурил! Ну кто ж будет держать такую расписку при себе?» Спрятала ее Кикилия где-нибудь по дороге, на том же Кокуе или под Кобелом. А за поклеп и Меркул, и хитники, и самый пад с него взыщут. Страх и гнев пережали Асташа горло. Но хитникам показывать это было нельзя. «Ты, паря, все равно мертвец. Так скажи правду дяде Якиму!» Негромко, добродушно попросил Яким с вывороченными ноздрями. «Еще посмотрим, кто мертвец!» Сквозь зубы ответил Асташа. Он завертел головой, словно от духоты. Облачное небо плеснуло в глаза, как простокваша. «Что за судьба такая злая у него, у Асташи, всем костью поперек горла встревать?» «Ну так что, сдает и под Терентьич золотишко тайком от нас старцу Павлу, или как?» Лукаво улыбаясь, спрашивал Меркул. «Решай, братец, жизнью-то и под Терентича. За воровство от своих его артель карать будет. А за воровство от старца Гермона Яков Филиппович суровый человек. Скит старца Гермона шибко недолюбливает скит старца Павла. А из тяжелицы Гермонова охулки на руку не кладут». Но Асташа уже не зацепился мыслью ни за Яшку Гусева, ни за Истежельцев. Холодом гибели подморозил скулы. «Плевать мне на Ипата, но ты вор!» — крикнул Асташа. «По что меня приплел, душегуб? Я тут ни при чем!» «Не сознается?» — с сожалением сказал Меркул. «Дадим отстраску, дядя Яким». Хитники смотрели на лежащего Асташу, как на свилеватое полено, которое надо расколоть. «Кто наш стан найдет, те все под землю уходят», — пояснил Яким. «Не обессудь, таков уж наш промысел. Не зря от народа подальше держимся. Так что тебе, паря, конец-то недалек. Не мучь себя. Скажи про Ипата и Павла правду». «Сказал уже!» — сквозь страх прохрипела Сташа. Душа его в животе сворачивалась в узел, предчувствуя боль. Надо было хоть помолиться, хоть... «В заговор душу вложить!» «Говорят, от таких заговоров на страсти и врагов разражало насмерть!» «Но Асташа от ужаса забыл обо всем!» «Сам выбрал!» Опускаясь на чурбачок, вздохнул Яким. «Махонь, неси головней топор!» — велел Меркул. Он сел над волокушей на корточке и втиснул руки под спину Асташи, проверил веревку. «Чтоб вы сдохли!» — бессильно пожелал Меркул Асташа. Толстый махоню с бородой, как труба, протянул Меркулу топор и длинный сук из костра, еще тлеющий на конце. Меркул деловито отрубил с сука ненужные ветки и лезвием почистил угли от золы. Хитники ждали. Держа головню на отлете, Меркул наклонился к лицу Асташи. Асташа скосил глаза и смотрел только на красный уголь на конце головни, который от движения затлел ярче и злее. «Признай вину за Ипатом», — тихо попросил Меркул. «Тогда не убьем. Глаза и язык вырежем, чтобы место наше не открыл никому, а самого при себе с кормежкой оставим бутару качать». Асташа перевел сумасшедший взгляд на Меркула. «Ему, сплавщику, лишиться глаз и языка, да лучше смерть!» Ярость затопила страх, как в половодье приплесок. Асташа чуть приподнялся на локтях, и что нашлось сил, ударил лбом Меркулу в переносицу. Меркул, охнув, отлетел на спину и выровнял головню, но тотчас вскочил и подхватил ее снова. Зажав горстью кровь из носа, он приложил головню Асташу к скуле. Асташе показалось, что ему колом пробили виски насквозь. Ходуном колыхнулись волосы и выпучились глаза, а все тело вмиг намокло от пота. «Блядь, рыло!» — бессильно выдохнул он. «Ипат!» — вдруг крикнул бородатый махоня, хватая Меркула за плечо. Меркул отбросил головню, поднимаясь на ноги. Хитники повернули головы к опушке, от которой к толпе торопливо шагали двое. Рослый, длинноволосый мужик в берестяной одежи и мужик роста куда поменьше, ладный и быстрый, как воробей. Как-то мгновенно мужик, что был пониже ростом, очутился среди хитников и оглянулся, спросил. «Чё делим, артельнички?» Хитники угрюмо молчали. Видно, молчать в ответ на все им было в привычку. Яким, закряхтев, словно разом состарился, встал и будто через силу сказал: «Кикилия твоя человека привезла. И говорит тот человек, что ты и под пропавшее золото со старцем Павлом передуванил». Меркул опасливо поджался, а Махоня суеверно попятился. Ипат посмотрел на них. Перевел взгляд на Асташу и хмыкнул. «Парень-то не признался, и язык еще не вырезали, да? Чье слово, дядя Яким, твое или артельное?» «Степаныча с Махоней». Яким нехотя кивнул на Меркула. Ипат вдруг оттолкнул Якима и шагнул к Кикиле, что стояла за спинами хитников, прикрыв ладонями рот. Без пояснений он ударил Кикилью в живот. Девка повалилась на колени, задыхаясь, и попыталась прижаться к ногам Ипата. «Ты золото Павлу таскала?» — напрямик спросил он. «Нет!» — завыла девка, тряся головой. «Чем Меркул купил-то тебя?» Словно не услышав, снова спросил Ипат, за подбородок подымая лицо Кикилии. «Жениться обещал!» — разрыдалась девка. Ипат в сердцах плюнул и пнул Кикилию в грудь. Он повернулся, и хитники увидели в его руке нож. «За слово ответ держать надо», — деловито без угрозы сказал Ипат артельным. Махоня вдруг отпрыгнул спиной вперед, но Ипат еще быстрее оказался перед ним и ловко ухватил мужика левой рукой за бороду трубу, а правой за рубаху на брюхе. Оба они застыли. Асташа увидел, как у Махоня бледнеет рожа, и пот течет по щекам. Асташа понял, что Ипат не держит Махоню за рубаху, а вогнал тому нож прямо под сердце. Потом Ипат дернул плечом, стряхивая Махоню с лезвия, и Махоня квашней осел Ипату под ноги. «Теперь твой ответ, Меркулушка», — поворачиваясь, сказал Ипат. «Или ты миряк, который без ума вопит?» Меркул пригнулся, задышал шумно и часто, подхватил с земли топор и, растопырив руки, двинулся вокруг Ипата. «Место!» — негромко рявкнул Ипат на артельных, легко отбегая в сторону на пару шагов. Хитники подались назад. Меркул кинулся на Ипата, колесом прокрутил топор над головой, рубанул, но по воздуху. Ипат гибко уклонился, подсек ногой ногу Меркула и еще толкнул его в плечо. Меркул рухнул пластом, воткнув топор по обух в землю. Ипат мгновенно оказался у него на спине. Он схватил Меркула за волосы и ударил лбом в обух. Меркул замер, оглушенный. Никто и дух не успел перевести, как Ипат, встав на одно колено, перевалил Меркула лицом вверх, оседлал его и чуть склонился, как-то мелко двигая локтями. Кисти рук Меркула задрожали под голенями Ипата, и через миг Ипат уже соскочил с груди Меркула и поднялся в рост. Лицо Меркула было запачкано словно бы разбитыми сырыми яйцами. Глазницы, как бочажены водой, были залиты кровью. Ипат вырезал Меркулу глаза. Ну вот и порешили, кому в артели верх держать, кому бутару трясти. Переводя дух, нарочито спокойно сказал Ипат, вытер нож о бедро и сунул под анучу. Меркул неподвижно лежал под ногами у хитников наискосок от Асташи. В горле его от дыхания булькало, а пошевелиться Меркул не мог, точно его разбил паралич, видно, боялся. «А ты, старый хрыч, неужто меня не знаешь?» Ипат обернулся к Якиму, который вдруг сутулился, поневоле понурившись, чтобы не так было заметно, как страшно помертвело его лицо. «Я ли мало с промысла имею, чтобы от артели красть?» «Грешен», — проскрипел Яким. Ипат, хоть и был моложе, как-то по-отцовски потрепал Якима по затылку и вдруг резко нагнул, выставив навстречу лицу колено. «Ну и квиты», — распрямляясь, прошептал Яким и рукавом вытер кровь с разбитых губ. «Так», — озираясь, Ипат вспомнил об Асташе. «А этот у нас кто будет?» Асташа уже ошалел. Он забыл о боли от ожога, не чувствовал страха перед смертью или ослеплением. «Сплавщик я», — без голоса ответила Сташа. «Его кикилька с отчитки привезла», — глухо пояснил Яким. «И что тебе надо?» — спросил Ипат у Асташи. «Хотел узнать, как ты казну пугачевскую вез». «А по что тебе?» «Батя мой ее вместе с Гусевыми прятал». «И чё ж, ты ее выкопать решил?» «Батю за нее сгубили. Я хотел узнать, кто при том был. Твой батя да Гусевы, кто еще? Мне ее в старой утке Калистратка передал. А я ее Якову Филипповичу. Это нынче уж не тайна. А где Яков казну закопал, никто кроме него не знает». И подглядел на лежащего Асташу и ладонями оглаживал рубаху на животе, сгоняя складки в бока под поясок. Асташ не мог сообразить, что еще сказать, что спросить. «Ну, убирай!» — добродушно предложил Ипат. «Или без глаз и языка бутару качать будешь на пару с Меркулом или сразу?» «Нет, мне на часовую надо», — глупо сказала Сташа. Ипат усмехнулся. «У нас закон артельный. Пока золото моем на одном месте, с него никому хода нет, ни своему, ни чужому». «Я не выдам место», — пообещала Сташа. «Да не знаю я его. Дойдешь до часовой, значит, и вернуться сможешь. А золото, оно такое. Его на всех никогда не хватает. Нечего тебе было к нам соваться. У нас промысел, как у нежити. Кто к ней выучку пошел, да не выучился, с того кожу слупит. Но я могу тебя и Якову Филипповичу отдать. Только если ты и вправду сын перехода, тебе в скиту у Гермона тоже конец». «А ты, батюшка, мне его отдай!» Раздался вдруг ласковый голос. Это говорил тот мужик в берестяной одеже, что вышел с Ипатом из леса. Про этого мужика все давно уже запамятовали. Ипат впервые вдруг сбился, растерялся. «То не дело, дядя видение», — неуверенно и осторожно возразил он, из-под лобья глянув на мужика. «Почему не дело?» Мужик снял берестяной колпак и будто принюхался к сумеркам. Хитники молчали и глядели на него во все глаза. «Золота не будет. Уходит жила, я чую. Не надо было махуню резать, кровью отпугнул Огнецов. Коли хочешь, чтобы я тебе новую жилу навел, отдай парня. Я уж сколько лет со сплавщиком не говаривал.